Глава 10. Волна. Табера. Внешний город. В одной из многочисленных таверн, которые разрослись по всему городу как грибы, за лучшим столиком в отдельной кабинке сидели двое. Белокурая женщина с властным взглядом и мрачный лысый мужчина, огромных габаритов. Оба заказали себе только огнушку. «Капитан, видела, что произошло?» — пробурчал мужчина, машинально вращая в руках кружку. «Огромная куча монстров. Просто море. Сколько там? Десятки тысяч?» «Успокойся», — посоветовала подчиненному женщина. «Весь город видел добычу разрушителя». «Бездна. Но это же впечатляет». «Еще как», — спокойно кивнула белокурая, отпивая из кружки огнушку. «А готовят тут неплохо. Сразу видно, что лучшие трактирщики в Таберу съехались. Я слышала, Дэша им налог отменила. И все ради того, чтобы нам лучше жилось. Город действительно развивается». «Куча монстров», — напомнил мужчина. «Меня это тоже впечатлило. Но это же разрушитель. Что ты хочешь?» «Да просто мы с трудом врата осьминога притащили, а тут чувствую себя абсолютно нулем». «Так и должно быть. Странно, если бы мы превзошли разрушителя или даже сравнялись с ним. Мы рядовые охотники». «Но нас же наградили!» «Только чтобы поощрить остальных. Поверь, наша добыча никого впечатлить и не могла. Не забывай, что большинство местных прибыли с Иля. Говорят, они Василиска видели». «Да, точно, с самого Василиска», — эхом откликнулся мужчина. «У нас он тоже завелся, только мы сбежать успели. Жуткая тварь». Плечи мужчины поникли. Женщина неодобрительно посмотрела на собеседника и покачала головой. Еще вчера ее товарищ радовался жизни, и было чему. Они прибыли в город с вратами монстра, что пока было редкостью. Но тут появился разрушитель и украл их славу. «Соберись, Молок», — спокойно, но твердо произнесла она. «Ты член элитного отряда. Должен быть примером. Иначе с нами не будут считаться, и мы тут ничего не достигнем». «Да, капитан», — понуро ответил лысый, поднимая голову. «Так-то лучше». «Но что будем делать, капитан? Меня ведь не только наша слабость беспокоит. Да и на разрушителей я не равняюсь. Но если разрушитель каждый раз будет таскать сюда кучу монстров, наш бизнес хлопнется, не успев начаться». «Чушь», — уверенно заявила женщина. «Цель Таберы — уничтожение монстров, а не заработок». «Откуда ты знаешь, капитан?» «Простая логика, Молок», — усмехнулась женщина. «Если бы Табера хотела только заработать, они бы не раздавали бесплатную информацию о монстрах, а также не делились бы способами изготовления оружия. Да за их секрет лерканской особой любой мир выложил бы все, что угодно. То же самое касается ингибитора и много чего еще. Но они раздают технологии просто так». «Может, их цель — власть?» — предположил мужчина. «Не похоже. Тогда Табера пошла бы по стопам Сувры. Причем им и армия не нужна. Достаточно одного разрушителя. Миры бы сами падали к его ногам. Так что нет, Молок, Табере не нужна власть. По крайней мере, власть ради власти. И шар из монстров это доказывает. Не думаю, что добыть их было просто. Разрушитель рисковал, причем сильно. Значит, для него цели Таберы стоят на первом месте». «Откуда ты знаешь, что он рисковал? Опять логика». «Простая наблюдательность. Пока ты пялился на добычу, я смотрела на разрушителя. Когда он с Дэшей разговаривал. Его броню можно в утиль списывать. Такие повреждения в простом бою не получают». «Все равно», — насупился мужчина. «Может, Таберии не нужны деньги и власть, но сейчас у них полно добычи. Цены на требуху обязательно рухнут вниз. А значит, мы не сможем много зарабатывать. Нам осталось 1-2 рейда, и все. Потом средства закончатся, и плакали наши мечты о собственной гильдии охотников». «Рано паниковать. Таберы не идиоты управляют. Подождем, посмотрим». Надо сказать, бизнес охотников только зарождался, и правила писались на ходу. Да и самих удачливых команд, которые хоть что-то добыли в рейде, было неприлично мало. А те, что появлялись, сразу становились знаменитыми. Поэтому «Глаз Василиска» — да, название глупое, зато запоминающееся — сразу отметили. Даже лидер Таберы с ними встретилась. Похвалила за убийство врагов Вантана. Разумеется, Дэша не была главой гильдии, но по факту именно таковой ее все считали. За победу глазастики, как их прозвали в народе, получили 1100 очков славы. 100 — за привезенные врата и еще 1000 в качестве подарка. Правда, треть пришлось отдать за выданное ранее снаряжение, ингибиторы, транспортировку и жилье. Но капитан не беспокоилась. Это были заранее запланированные траты. Более того, цена была неприлично низкой. Если бы глазастики сразу не записались вольные охотники, им бы пришлось заплатить раз в 10 больше. А так они получили пакет новичка авансом, в счет будущей добычи, и сейчас полностью закрыли долг. За один рейд. Где такое видано? Пакет новичка брали многие начинающие команды, потому как без нормального оружия и спецоборудования даже рядового осьминога не разделаешь. А без ингибитора, который только и позволял травить чудовищ, о победе смешно было думать. Кстати, тот факт, что чудовища из раза в раз поддавались на тактику камикадзе и хватали адептов, внушал надежду. Ведь если бы враги оказались чуть сообразительнее, охота бы быстро закончилась вместе с охотниками. Однако что-то побуждало монстров любых видов бросаться на разумных. Но не могли они устоять против такого искушения. И тут главная задача — найти отдельного монстра. В этом новоявленным охотникам помогала сеть маячков Таберы, которая постоянно множилась и все точнее отслеживала места скопления чудовищ. Помогли найти подходящее место и глазу Василиска. После этого все было просто. Проводник, тоже зарегистрированный наемник, доставил отряд на границу пояса. Без него глазастики ничего бы не достигли, потому что просто не умели передвигаться через червя. С их 12 уровнями их ждала только одна дорога — за пределы обитаемых миров. То есть прямиком на территорию чудовищ. Собственно, без проводника они бы и в Таберу не попали. Капитан вообще подозревала, что если бы не сложности с перемещением старших адептов, внешний город был бы уже в 100 раз больше нынешнего, а может и в 1000. Дальше пространственник издалека понаблюдал за боем, поздравил с добычей и привез глазастиков обратно в Таберу. И все это авансом. Красота! При этом проводник хвастал, что вот-вот получит некий зародыш, и перевозки станут еще более быстрыми и безопасными. А если все пойдет как надо, то он начнет помогать в боях, что существенно изменит картину боя. Звучало невероятно, но обещаниям Таберы можно было верить. Последняя платная услуга — место для жилья — также была крайне важной составляющей жизни охотников, хотя и не такой очевидной. Тем не менее, бойцам требовалась база для отдыха и лечения, а также место, где можно было нанять новых бойцов, обменяться опытом, пройти обучение, сдать добычу и отпраздновать победу. На границе с поясом ее точно не отпразднуешь. Там и таверн-то нет. Только озлобленные беглецы и монстры. Еще возле Таберы проживали лучшие энергетические хирурги, которые, по слухам, могли увеличить ранг, повысить потенциал и восстановить ядро, что тоже звучало фантастически. Жаль только, что эти услуги шли особняком и в пакет новичка не входили. Хотя зарегистрированные охотники все равно получали скидку. Правда, цена была высоковата, особенно у хороших специалистов. Поэтому глазастики пока только приценивались к ним. Вот почему Молох сидел понурый. Он надеялся когда-нибудь подняться с коснувшегося доносителя. А сейчас его план оказался под угрозой. Вообще, весь внешний город активно перестраивался под охотников и обслуживающий их персонал. Тут везде принимали очки славы. Перевод делался через хранителей — Инж и Аарона. Достаточно было обратиться. Материальный эквивалент обещали ввести позже. Также позже Тавера обещала открыть свои представительства возле флута и на месте бывших баз Сувры. Но прямо сейчас самым оживленным и желанным местом Вантана была Земля. Вся элита, которой себя причисляли глазастики, находилась тут. Очки славы ввели еще и потому, что Лига, которая регулировала оборот кредитов, потеряла доверие мира адептов. В результате кредиты сильно обесценились. Второй причиной было то, что адепты пояса изначально кредиты не использовали, так как тысячелетиями были оторваны от обитаемых миров и не подозревали, что им снова придется вернуться в лоно Вантана. Расплачиваться артефактами и другими натуральными ценностями по понятным причинам было неудобно. Вот Табера, недолго думая, и ввела систему очков славы. Тем более они были привычной наградой в больших школах. В народе очки славы быстро прозвали Таберами. И все они понимали, что если гильдия захочет, Таберы легко заменят кредиты. Правда, для этого требовалось, чтобы Ван Тан выжил. Расценки у охотников были простые. 1000 табер за врата осьминога. 500 за врата живодера, которые пока еще никто не приносил. Кроме разрушителя, разумеется. За врата Василиска обещали аж 10 000 табер. Но это так, на перспективу, если до нее кто-нибудь доживет. Также платили кое-какую мелочь за остальные части монстров типа щупалец и прочие требухи. Цена зависела от веса и свежести образцов. В принципе, глазастики добыли целый труп, однако для перевозки требовались спецконтейнеры, которые сами по себе стоили немало и в набор новичка не входили. Бесплатно им выдали только контейнер для перевозки врат, о чем глазастики сильно пожалели. Но еще бы, такую прорву очков славы оставили на поле боя. Однако капитан не жадничала. Жадность она до добра не доводит. А контейнеры они уже приобрели. В общем, хорошо вложились, поэтому страх Молока, что расценки на добычу рухнут и бизнес накроется, был не таким уж беспочвенным. Правда, они хотя бы останутся при оружии и без долгов, как другие отряды. «Ждем новостей», — повторила капитан. «И отдыхаем. Лучше выпей. Такой огнушки в других местах не найдешь». «Хорошо», — смирился ее собеседник, поднимая кружку. «Все равно больше делать нечего». Тем же вечером гильдия объявила, что расценки за принесенную добычу сохраняются. Более того, цены на оружие для отличившихся команд обещали снизить. Мол, материала полно. Стоимость услуг энергетических хирургов также зафиксировали на прежнем уровне. Все отряды вздохнули с облегчением. Все-таки не хотелось терять столь выгодный бизнес. Хотя для многих это был не только бизнес, а нечто более личное. Адепты хорошо помнили, как гибли их товарищи и разрушались школы с тысячелетней историей. Поэтому, в отличие от представителей обитаемых миров, бывших жителей пояса, не надо было убеждать в необходимости борьбы с монстрами из-за барьера. Первым делом, после разговора с Дэши, Алекс отправился к Килту, который одновременно порадовал и огорчил. Порадовал новостью, что язва схлопнулась, а огорчил тем, что на место Орды пришли другие монстры. «Света места пусто не бывает», — пробормотал Алекс. «Хотя я надеялся, что его займет червь, а не чудовище». «К сожалению, червь не отреагировал», — покачал головой Килт. «Возвращать потерянные территории он явно не стремится». «А, выходит, я убивал одних монстров, чтобы помочь другим?» «На место Орды пришли чудовища попроще. Они неорганизованы и не подходят близко к червю, так что уничтожение Орды помогло Ван Тану». «В глубинах пояса сейчас столько тварей обитает, что они подобные армии хоть каждый час запускать могут». «Это правда», — тяжело вздохнул Килт. «Но что мы можем сделать?» «Есть у меня одна идея. На общем собрании поделюсь. А ты веди пока наблюдение. Мне интересно, как быстро монстры восстановят численность». Попрощавшись, Алекс отправился к Нерее. Честно говоря, он слегка опасался к ней заходить, думая, что та сразу припахает босса к разделке шара. Однако Нерея пребывала в приподнятом состоянии. Она уже взяла первые образцы, немного изучила, и сейчас ей очень хотелось узнать подробности боя. Пришлось удовлетворить ее любопытство. «Твои звездные Василиски — просто чудо», — объявила она в конце. «Они и так называются?» «Считай, что так. Ты же первооткрыватель, как назовешь, так мы и запишем». «Постой, это запутает охотников. Лучше давать монстрам имена по имени ближайшей к ним школы, с аналогичной силой. Так всем понятнее будет». «Не будет. Во-первых, не все силы у монстров и адептов совпадают. Некоторые вообще не упоминаются в наших атласах». «А во-вторых?» «А во-вторых, ты забываешь, сколько существует школ, разделяющих одну силу, но называющихся по-разному. Например, льдышки, воины холода, братство севера. Наверняка где-то и снежинки существуют. Какое название выбрать? Так что твоя идея не поможет». «Ладно, называйте чудовищ как хотите. Главное, чтобы информация о их возможностях открыто распространялась. Но я так и не понял, чем тебя поразили звездные и какие у нас планы насчет шара. Учти, я не знаю, как долго чудовища будут спать. А ведь там внутри два Василиска, до которых еще добраться надо. У них, конечно, двое врат на двоих, однако если они проснутся и натравят эту ораву на внешний город, катастрофы не избежать. О, спать они будут долго. Я уже проверила. Нерея кивнула на ярко-красный образец на лабораторном столе. Они действительно сильно ослабели. Это даже не сон, а кома. Тут и ингибитор не нужен. В образце Алекс узнал плоть звездного осьминога. Красный цвет указывал на принадлежность к свите, что было странно, так как снаружи шара находились монстры-наемники. То есть чудовище с другими силами, о чем он немедленно рассказал Нерее. «Я знаю», — торжествующе ответила та. «Но это не звездный осьминог». «А почему он тогда внутри красный?» — с подозрением спросил Алекс. «В этом-то вся прелесть. Пока ты дрался, василиски сумели заполнить всех монстров своей вибрацией. Вот они и покраснели». «Они что, поменяли силу посторонним чудовищам?» «Нет, но они сделали их плоть пригодной к своим манипуляциям. Иначе эти существа не выдержали бы кипячения, как ты его назвал». «Такое возможно?» «Разумеется. Живодеры не могут захватывать любых адептов и использовать через паразита их силу, даже если она не совпадает с их собственной. Так что нет ничего удивительного в том, что василиски делают то же самое со своим видом. Это очень и очень хорошо. Изучив звездных василисков и их влияние на других существ, мы сможем создать более сильные ингибиторы, которые будут действовать на любых монстров». Видя такой энтузиазм, Алекс кивнул и произнес: «Понятно. Поступай, как считаешь нужным. Хороший ингибитор и мне не помешает, а то прошлый почти не действовал. А что с разделкой шара? Там внутри еще много адептов. Причем их защищает паразит. Это тоже может оказаться полезным». Дальше он рассказал о своих наблюдениях за жертвами живодера и что они легко пережили кипячение. «Это тоже очень интересно», — обрадовалась Нерея. «Займусь паразитами в первую очередь». «Адептами», — поправил Алекс. «Да, и ими тоже. А насчет разделки не беспокойся. Монстры не только в кому впали, еще их возможности серьезно снижены. Разделка будет простой». «Шар большой». «Так и народу у нас полно. Дэш уже обещала мне выделить добровольцев из внешнего города. А там адептов уже в 3 раза больше, чем в самой Табере. Кроме того, к нам каждый день приходят 1000 энергетических хирургов. Гильдия предлагает им особые условия. Конечно, у большинства уровни маловаты, но под наблюдением они смогут работать. А средства от отравления вибрациями я им дала». «Решено», — кивнул Алекс. «Тогда оставляю монстров в твоем распоряжении. Главное, позаботься об адептах. Они меня больше всего волнуют». «Мы уже занимаемся их извлечением. Ни о чем не волнуйся». Несмотря на готовность Нереи взять на себя все хлопоты и заверение, что она справится, Алекс велел Индж и Аарону следить за ситуацией, чтобы в случае чего быстро вмешаться. А сам отправился дальше с инспекцией по гильдии. Казалось, что он не так много времени провел снаружи. Разборки со звездными василисками заняли чуть больше суток. И в гильдии за это время ничего не должно было поменяться, чтобы инспектировать ее. Однако бой с Ордой навел на некоторые мысли, и Алекс хотел все проверить, прежде чем озвучивать свои идеи. Особенно сильно его интересовало, как идут дела у приручителей, вооруженных зародышами. Но, к сожалению, Драксор получил зародыши буквально пару дней назад, и вряд ли что-то успел выяснить. Да и вообще, находился вне гильдии. Тем не менее, Алекс вызвал лидера Митыча по дальней связи. На экране появился знакомый великан-циклоп. Судя по картинке, он болтался где-то в открытом космосе. «Что по проекту зародыши?» — спросил Алекс, едва поздоровавшись. «В прошлый раз ты сказал, что на монстрах зародыши еще не проверяли, и что полноценно ими могут пользоваться только адепты, начиная с 10-го уровня. Есть другие новости?» «Ты очень вовремя!» — пробасил Драксор. «Мы проводим финальные испытания, как раз на монстрах! Взгляни!» Циклоп пропал с экрана, и на нем появились далекие звезды и чернота космоса. Передатчик позволял немного ощущать силу, поэтому Алекс разобрался, что перед ним пояс. Это было ясно по едва уловимому излучению. Кроме того, вдалеке кружилось несколько стаек простых осьминогов. Однако добраться до вкусных адептов они не могли, так как приручители благоразумно держались на территории червя. «Где это ты?» «Недалеко от Леркана». «Там что, язва образовалась?» «Это не язва, но монстров тут немало. Для наших целей место подходит», — охотно объяснил Драксор. «Да и союзникам немного поможем. Со мной 50 мастеров. Сейчас мы попробуем устроить локальный прорыв червя. Так мы прокладываем, точнее, прокладывали туннели между обитаемыми планетами и мирами пояса. Первый шаг — заставить червя выпустить луч. Потом мы укрепляем проход, но постепенно. При этом червя приходится... просить много раз. Но сейчас этого всего не нужно». «А сколько мастеров требуется для прорыва?» — поинтересовался Алекс, которому помимо эффективности важно было убедиться, что техника Миточа не требует участия огромного отряда высококлассных спецов, которых еще поди найди. «Обычно мы используем 20 мастеров-приручителей». «Зачем же тебе сейчас 50 мастеров? С зародышами же работа должна пойти легче». «Это мы и хотим проверить. Плюс сейчас наша задача сложнее. Нам надо запустить червя как можно дальше. А еще мы хотим сформировать не луч, а волну, чтобы задеть как можно больше монстров. Если ты готов, то мы начинаем». «Давай». Драксор пробасил что-то вроде «начали», и Алекс увидел, как по пространству пошла волна. Несмотря на отсутствие тренировок с зародышами, приручители оказались довольно умелыми ребятами, поскольку быстро объединили аномалии, а потом как бы толкнули их вперед. Это была новая для Алекса техника. Обычно он либо подтягивал червя к себе, либо сам к нему тянулся. А тут червя просто отправили вперед. Мол, сходи и проверь, что там. Как ни странно, старший братец подчинился и без дальнейших уговоров потек вперед. И, надо сказать, волна получилась знатной. Такая легко бы накрыла и недавний полный астероид, и всю внешнюю армию Василиска. 50 мастеров явно были излишними. Монстры заметили угрозу и бросились на утек. Но куда там? Король пространства в считанные мгновения преодолел огромное расстояние и окутал своим телом разрозненные стайки чудовищ. А потом пошел дальше. Приручителям даже пришлось его притормозить. После этого произошло то, что должно было произойти. Монстры обмякли, а их щупальца безвольно зависли в пустоте. Чудовища не зря боялись червя. Без поддержки Василисков старший братец мгновенно подавлял существ 13 уровня. «Все, отключились!» — с азартом воскликнул Драксор. «Жаль, червь их не убил!» «Убивает не червь, а вселенная», — машинально поправил Алекс. «И монстров она не убьет. Что дальше?» «Ха-ха, я же не только мастеров с собой взял! Тут у меня пара тысяч воинов из боевого крыла Миточа. Парни хотят подзаработать. Будешь смотреть?» «Разумеется», — хмыкнул Алекс. «Только учти, что монстры скоро очнутся. Я уже такое видел». «Я в курсе, но ты забываешь, что мы управляем червем. У нас есть особая техника — объятие червя. Так мы называем сгущение океана света. Обычно этот способ используется для быстрого перемещения, но мы нашли ему новое применение — против монстров». «Способ сложный?» «Не особо. Зародышем им любой сможет воспользоваться». «Ха, любопытно будет посмотреть». Как Алекс и предполагал, у Миточа были свои секреты. «Поэтому мы и должны объединиться. Вместе, адепты, сильнее», — подумал он. Драксор отдал еще одну команду, и волна пошла назад, подтягивая за собой замерших монстров. Даже через передатчик можно было почувствовать, что вокруг монстров плотность океана света стала чуть выше. Это действительно помогло. Осьминоги стали совсем вялыми. Однако до конца они не отключились, и некоторые особи продолжили ворочаться. Правда, гораздо слабее, чем осьминог, которым Алекс напугал сборщиков Сувры, когда вернулся на границу после путешествия к Леркану. Как только чудовища оказались рядом с границей, вперед выдвинулись бойцы и быстро вкололи ингибитор каждой особи. Монстры тут же замерли. А дальше началась знакомая еще по Леркану разделка огромных туш. Разве что вместо мобильных буров миточевцы использовали их более массивные версии, которые также вгрызались в монстров, а затем специальный захват выдергивал врата. На все про все ушло меньше минуты. «Да, готово!» — радостно воскликнул Драксор. «И даже в норматив уложились!» «Впечатляет!» — согласился Алекс. Досмотрев разделку всех монстров до конца, он удовлетворенно кивнул. Против живодеров и василисков такой метод вряд ли подойдет, но живодеры и василиски не приближались близко к червю. Пока не приближались. Однако и про Орду нельзя было забывать. Одно дело два десятка монстров, а другое — тысячи монстров при поддержке своего хозяина. Вряд ли объятия червя их надолго успокоят. Но то, что Алекс увидел, внушало осторожный оптимизм. Сами по себе меры не спасут от нашествия, но как часть плана сгодятся. «Благодарю за отличное зрелище, Драксор. Ты мне нужен в Табере. Есть разговор. Как быстро сможешь вернуться?» «О, у меня для тебя есть еще одна хорошая новость!» — усмехнулся Циклоп. «Да? Расскажи», — попросил Алекс.